«Я уже думал об этом, государь», — отвечал Конти. «Вашему величеству известно, как я проникнут целесообразностью идеи напоминать парижанам в те минуты, когда внешняя политика может вызвать злую критику, про их внутренние проблемы и про необходимость сильного правительства. Я думаю, — продолжал он, — легко можно сделать это теперь, во время выставки. Портные будут завалены работой, потому что все приехавшие сюда иностранцы захотят пошить себе платье в Париже. Между подмастерьями и работниками уже явилось неудовольствие на то, что весь барыш достается хозяевам и магазинам. Небольшая помощь недовольным приведет в результате к стачке портных». Наполеон рассмеялся. «Превосходно! Превосходно!» — вскричал он. «Париж грозит лишиться одежды. Какая тема для прессы, как и фельетонов! Ни о чем больше не станут говорить!» «Забастовка должна произойти в тот момент, когда окончится люксембургский вопрос», — заметил Конти. «Никто не вспомнит о нем. Все будут заняты вопросом о жилетах и панталонах. Но мы вполне останемся господами движения?» — спросил император с некоторым опасением. «Вполне, государь!» — отвечал Конти. «Ваше Величество может продлить его сколько угодно. Затем вмешается правительство, хозяева увеличат плату». Рабочие будут довольны этим. Хозяева обрадуются, что не пришлось чрезмерно прибавлять заработки. Париж будет счастлив, что избавился от опасности ходить в наряде истины. Весь мир останется благодарен вашему величеству, и иностранцы заплатят за все. Между тем Люксембург и вся внешняя политика оттеснятся на второй план и выйдут из моды». «Итак, — сказал Наполеон, продолжая смеяться, — устройте мне этот вопрос портных. Однако нити всех этих движений рабочих все еще сходятся в Пале-Рояле». «Да, государь, — отвечал Конти. «Надобно постараться, — сказал император, — чтобы сходящиеся там нити не были руководящими, и чтобы мой дорогой кузен, посвящающий свой досуг мелким беседам злоумышленного свойства, не мог наделать настоящих бед». «Ваше Величество может быть вполне спокойно», — заявил Конти. «Фитиль, находящийся в Пале-Рояле, не приведет к пороховому магазину». «Хорошо», — сказал император, — «приготовьте же все. Но не слишком рано. Люксембургская конференция должна сперва достигнуть известного пункта». «До свидания, мой дорогой Конти», — продолжал он с ласковой улыбкой, подавая руку, — «и впустите странного англичанина». Конти ушел, и почти вслед за тем камердинер отворил дверь мистеру Дугласу. Последний вошел в кабинет императора с той же прямой, самоуверенной осанкой, с какой стоял перед фон Бейстом. Он приблизился к императору на несколько шагов, наклонил голову и замер неподвижно, устремив на императора косящий взгляд. Наполеон с удивлением рассматривал это странное лицо, застывшее, словно маска. Потом Наполеон сел, указав на стул, и сказал с едва заметную улыбкой: «Я с удовольствием был готов принять вас, так как князь Меттерних много рассказывал мне о вашем своеобразном и новом воззрении на положение в Европе». «Позвольте мне, ваше величество, объясняться на моем родном языке», — сказал мистер Дуглас. «Мне известно, что ваше величество свободно владеет им, а я не настолько знаю французский, чтобы изложить свои идеи». «Мне очень приятно», — сказал император на чистейшем английском, разговаривать с вами на языке вашего Отечества, которое так долго оказывало мне благородное и великодушное гостеприимство». «Я покинул Англию», — сказал мистер Дуглас громким голосом и с однообразным патетическим выражением, устремив на императора пристальный взгляд, «потому что совершившееся событие, нарушив строй Европы, приготовят вместе с тем гибель христианства, если не восстанут державы, имеющие своим призванием быть представительницами и защитницами христианского принципа». Император молча и внимательно смотрел на него. Казалось, он не знал, что отвечать на это вступление. «Державы эти следующие. Англия, представительница позитивной евангелическо-протестантской церкви, Франция и Австрия, защитницы католичества, и Россия, представительница восточного христианства», — говорил далее мистер Дуглас. «Все эти державы имеют общий интерес — соединиться и сломить прусскую силу, которая хочет подчинить себе Германию, прусскую державу, представительницу отрицательного критического протестантизма, победа которого будет концом христианства». Наполеон медленно крутил усы. «Все эти державы не поняли своей задачи», — продолжал мистер Дуглас. «Они девятся и бездействуют ввиду совершившихся событий, и не решаются действовать, хотя настолько сильны, что могли бы привести в исполнение свою волю. Руководимая слабым правительством, внемлющим партии, которая в своем материализме стремится сохранить мир во что бы то ни стало, Англия не смеет подняться и прикрывает свое недостойное бездействие принципом невмешательства. Что до Франции, то Ваше Величество сделало большую ошибку, поддержав Италию и не вмешавшись в дела Германии». Глаза императора не выражали ничего. В лице не дрогнула ни одна жилка. Поглаживая бородку, он прикрывал ладонью невольную улыбку. «Россия, — продолжал мистер Дуглас прежним тоном, — ослепленная надеждой преуспеть на Востоке, разгневанная прежнюю неблагодарностью Австрии, делает великую ошибку, поддерживая Пруссию. Одна Австрия ничего не может сделать теперь, предприняв в минувшем году борьбу без союзников. Впрочем, фон Бейст вполне осознает необходимость действовать сообща, чтобы исправить совершившееся, и я твердо убежден, что Ваше Величество ясно сознает опасности, возникшие для Франции из событий минувшего года». Он замолчал на минуту, как бы ожидая ответа, и устремив на императора взгляд своих косых глаз. Наполеон сидел неподвижно. Его непроницаемый взор вяло и без всякого выражения встретил взгляд англичанина. «Чтобы Франция с Австрией могли действовать сообща, — продолжал мистер Дуглас, — необходимо пробудить Англию от ее летаргии и отвлечь Россию от Пруссии. И вы считаете это условие исполнимым? — спросил император спокойным тоном. «Я убежден в этом, — возразил мистер Дуглас. И чтобы осуществить его, я решился употребить все свои силы. Исходным пунктом своих усилий в обоих направлениях я избрал ганноверского короля, который соединяет в своей особе английскую национальность и легитимное право, два принципа, посредством которых можно подвигнуть народ и общественное мнение в Англии. Там, — продолжал он, — многие недовольны тем, что правительство так безмолвно и равнодушно смотрит на свержение с ганноверского престола английского принца. Если соединить все эти элементы Если посредством прессы или с трибуны подействовать на общественное мнение в Англии, если тем более приедет туда король, то... Вы полагаете, что король Георг возбудит там симпатию, то есть деятельную симпатию, а не одно чувство сострадания? Спросил император несколько внимательнее. «Я убежден в этом», — сказал мистер Дуглас. «Но», — заметил император, наклонив голову набок, — «вы упоминали о России». «В моем плане», — сказал мистер Дуглас, — «величайшая задача состоит в том, чтобы отвлечь Россию от Пруссии, и я убежден, что это сбудется». «А-а-а», — произнес император невольно. «Да, ваше величество», — сказал мистер Дуглас, поднимая руку. «Я укажу в России на те опасности, которые предстоят в будущем русской империи от немецкого усиления. Опасности, уже испытанные легитимным правом, я покажу», — продолжал он с большим воодушевлением, — «что Россия не нуждается в Пруссии, если придет к соглашению с Австрией относительно вопроса о придунайских областях, а с Англией о торговле на Черном море». По лицу императора мелькнуло особенное выражение, но также скоро его черты приняли свое обычное спокойствие, а веки еще больше закрыли глаза. «Я знаю», — продолжал мистер Дуглас, — «что в Петербурге многие особы разделят эти мысли, и дело ганноверского короля послужит мне и здесь предлогом». «Знают ли об этом в Вене?» — спросил император равнодушно. «Именно в Вене обратили на это мое внимание», — отвечал мистер Дуглас. «И фон Бейст разделяет ваше мнение?» — спросил император. «Он обещал мне всевозможную поддержку, и австрийский посол послужит мне посредником в Петербурге. Кроме того, я буду рекомендован ганноверским королем». Наполеон молчал. «Теперь я прошу, ваше величество, — сказал мистер Дуглас, — оказать мне поддержку и рекомендовать вашему посланнику, если только вы находите правильным мое мнение и желаете содействовать его осуществлению». «Мне было весьма интересно слышать ваше основательное и широкое воззрение на европейскую политику», — сказал император, крутя усы. «С не меньшим интересом я узнаю, как оно будет принято в Петербурге. Мой посланник, конечно, примет вас дружески, однако уже по причине самой национальности он не может ввести вас в тамошний свет». «Я и не желаю формального представления», — сказал мистер Дуглас, «если только буду иметь право сказать там, что ваше величество разделяет мое мнение и стремление». «Фон Бейст», — возразил император, — «знает, какую сильную симпатию я питаю к Австрии и как проникнут желанием действовать сообща с Венским кабинетом. Поэтому все воззрения, которые он усваивает, имеют для меня особенную важность. Но, — сказал мистер Дуглас, — вы, — проговорил император и с выражением безукоризненной вежливости, — говорили о влиянии на английскую прессу в пользу ваших идей и дела ганноверского короля. Имеете ли вы уже связи, чтобы произвести такое влияние? Я хорошо знаю Англию и вполне способен оценить то могущество, которое имеет там пресса над народом и правительством. Я постараюсь соединиться с английским духовенством одного со мною образа мыслей, — сказал мистер Дуглас. — Оно прибегнет к своему значительному влиянию на нашу аристократию, которая принимает большое участие в ганноверском короле. И я убежден, что английское духовенство станет пропагандировать мои идеи всюду, даже у королевы. Опять на губах императора явилась невольная улыбка. Он наклонил голову и провел рукой по бороде. Потом встал и вежливым тоном сказал: «Благодарю вас за одолжение, которое вы сделали мне, приехав сюда и сообщив мне свои мысли. Такой беспримерной ревности нельзя не пожелать полнейшего успеха, и я могу только повторить, что мне будет весьма интересно узнать, какой прием найдут ваши мысли в Англии и России». Мистер Дуглас также встал и открыл рот с таким выражением, как будто не ожидал окончания разговора. «Вы едете отсюда в Петербург?» — спросил Наполеон тем же обязательным тоном. «Я так условился с фон Бейстом», — отвечал мистер Дуглас. «Тотчас по своем возвращении я отправлюсь в Россию, если мое мнение найдет у вашего величества. Прошу вас передать мой поклон фон Бейсту», — сказал император, «и уверить ганноверского короля в моем дружеском расположении. Я познакомился с ним в Баден-Бадене и от всего сердца сожалею о постигшей его несчастной участи. Еще раз уверяю, что мне очень приятно познакомиться с вами. Надеюсь видеть вас впоследствии и подробно побеседовать о ваших идеях». И с утонченной вежливостью он склонил голову. Мистер Дуглас, не сводя с императора широко раскрытых глаз, медленно подвинулся к двери, поклонился и вышел из кабинета. Император молча смотрел некоторое время ему вслед. «Чего добивается фон Бейст?» — сказал он задумчиво. «Через этого нового Петра Амьенского, который проповедует крестовый поход против Пруссии и с инквизиторской миной требует от меня мнения о своей оригинальной программе. Что это такое? Малон десе или пропаганда действительных планов?» Примечание: «Малон десе» — пробный шар, французский. Конец примечания. Меттерних так настоятельно убеждал меня выслушать этого странного англичанина, поэтому тут что-нибудь да есть. «Кажется, — продолжал он после краткого размышления, — я хорошо сделал, что несколько подогрел восточный вопрос. Фон Бейст хотел протянуть руку России, как выболтал это в своей ревности этот политический клержман». Примечание. Священник. Английский. Конец примечания. «Но из этого теперь ничего не выйдет, и на Востоке все останется по-прежнему. Каждое, даже временное, разрешение восточного вопроса отнимет у меня действительное средство оказывать сильное влияние в Лондоне и Петербурге». Он несколько раз задумчиво прошелся по комнате. Через портьеру внутренней двери вошел частный секретарь Пьетри. Наполеон остановился и дружески кивнул ему головой. «Имеете ли, Ваше Величество, время посмотреть корреспонденцию?» — спросил Пьетри. Император утвердительно кивнул головой. Пьетри подошел к столу с бумагами в руке. «Напишите конфиденциальную ноту Талейрану в Петербург», — сказал император. «К нему явится английское духовное лицо, мистер Дуглас. Пусть Талейран примет его ласково, но будет крайне осторожен в своих выражениях и ничем не обязывается». Пьетри записал карандашом имя. «Уведомьте в то же время», — продолжал император, — «нашего тайного агента там». «Мадам Ронке?» — спросил Пьетри. «Да, ее», — сказал Наполеон. «Она ловка и полезна». «Чрезвычайно ловка», — отвечал Пьетри. «Оказывает большие услуги и умеет избегать всякой видимости политической деятельности. Напишите же ей, что мне весьма важно знать в точности, что станет делать там этот мистер Дуглас, с кем будет видеться и, если возможно, о чем будет говорить с политическими лицами и как сильно его станет поддерживать австрийское посольство. За ним нужно строго присматривать». «Будет исполнено, государь», — отвечал Пьетри. «Имеете вы доступ в английскую прессу?» — спросил он. «Конечно, государь», — отвечал личный секретарь. «Кроникл, Геральт». «Мне была бы приятнее газета, в которой никто не мог бы заподозрить здешнего влияния. Нельзя ли Daily News?» Пьетри задумался. «И это можно сделать», — сказал он, — «лишь бы предмет не имел исключительно французского интереса». «Нет-нет», — воскликнул император. «Вы знаете», — продолжал он еще ближе, подходя к Пьетри и несколько понижая голос, — «вы знаете, что я высказал Петербургу несколько обширные идеи относительно Востока, но теперь не желаю давать им дальнейшего развития, не изменяя, однако, официально и вдруг своего мнения. Вот самая подходящая минута для Англии, чтобы вмешаться и восстать против всякой перемены статус-кво, чтобы прекратить всякое дальнейшее обсуждение этого опасного вопроса и в то же время стать ненавистной в глазах петербургского кабинета, как это уже случилось с фон Бейстом», — прибавил он, улыбаясь. «Понимаю», — сказал Пьетри, — «легкая дипломатическая нескромность, но которая, по видимости, должна идти из Вены», — заметил император, — «или из Берлина», — прибавил он после минутного размышления, крутя усы. «Потом легкий намек на опасности, которые могут произойти для европейского мира от возбуждения теперь восточного вопроса», — продолжал Пьетри. «Намек на задачу Англии противодействовать России на Востоке». Император несколько раз кивнул головой. «Английская пресса вспыхнет, а дипломатия сделает свое дело», — закончил Пьетри. «Напишите статью и покажите мне ее на французском языке», — сказал император. «Вы полагаете, что ее можно?» «Такую статью, без сомнения», — отвечал Пьетри. «И даже сам редактор не заподозрит, откуда она». «Прочитаем же письма», — сказал император, — «но только самые необходимые. Я хочу прогуляться». И сел за свой письменный стол, между тем, как Пьетри разложил бумаги, которые держал в руке.